Глава вторая. Роды. Из книги Валерии Фадеевой «Главная книга российской мамы». Периоды родов. Роды делят на три периода. Первый период родов – период раскрытия шейки матки, длится от первых схваток до полного раскрытия шейки матки и является наиболее продолжительным. У первородящих он составляет от 8 до 10 часов, а у повторно родящих – 6-7 часов. Во втором периоде, период изгнания плода, начинается изгнание плода из матки. Матка сокращается, и головка младенца опускается в полость таза, доходит до самого дна таза и начинает давить напрямую кишку. Мышцы брюшного пресса сокращаются, к схваткам присоединяются потуги. Увеличивается внутрибрюшное давление, и это помогает малышу появиться на свет. Как правило, изгнание продолжается 1-2 часа при первых родах, а при повторных оно длится менее часа. Третий период родов, последовый, заканчивается после рождения последа. Он изгоняется из матки с помощью схваток и потуг. Продолжительность этого периода до 30 минут. Верные признаки начала родов. Сигнал к началу родов дают гормоны. Незадолго до ответственного события снижается уровень прогестерона, охраняющего беременность, зато растет количество эстрогенов, гормонов, готовящих матку к родам. Под их влиянием шейка матки размягчается и укорачивается, а благодаря простагландинам и окситоцину матка начинает регулярно сокращаться, начинаются схватки. Вы можете не заметить эти гормональные изменения и первые сокращения матки. Они похожи на менструальные боли, особенно если они начинаются ночью и не мешают спать. Тем не менее, многие женщины чувствуют, что с ними что-то происходит. Одни бурно радуются, другие начинают нервничать. Чаще возникает желание опорожнить мочевой пузырь. Важно! Отнеситесь внимательно к этим сигналам и оставайтесь дома на всякий случай. Постепенно сокращения матки становятся более регулярными. Во время каждой из них женщина чувствует, как живот твердеет и меняет форму, заостряясь вперед. Сначала этот процесс идет медленно и спокойно, затем темп ускоряется, работа мышц стенки матки усиливается. Точный сигнал начала родов, сокращение интервалов между схватками и усиление самих схваток при большой активности и изменениях положения женщины. Также появляется боль в области крестца и распространяется на подбрюшье и ноги. Этому может сопутствовать понос и рвота. Выделения окрашены кровью. Происходит разрыв плодовых оболочек, вытекание или просачивание амниотической жидкости. Раскрытие шейки матки сначала происходит довольно медленно, за 4,5-5 часов, а это примерно половина первого периода родов, всего на 4 сантиметра. После открытия на 4-5 сантиметров ситуация постепенно меняется. Схватки становятся длиннее и ощутимее, промежутки короче, а шейка матки раскрывается быстрее. Если до этого была латентная фаза, то теперь начинается активная фаза первого периода родов. Важно! В самом начале родов перерывы между схватками длятся от 15 до 30 минут. Постепенно интервалы сокращаются, схватки учащаются, становятся интенсивнее, и по мере приближения конца родов появляются каждые 2-3 минуты и длятся около минуты. Чего делать нельзя? Есть и пить. Для этого есть серьезные причины. Во-первых, на этом этапе процесс раскрытия шейки матки часто сопровождается тошнотой и рвотой, если в желудке есть еда. Во-вторых, в случае необходимости проведения ингаляционного наркоза при экстренном кесаревом сечении пожизненным показаниям, желудок пациентки должен быть пустым. В противном случае после введения наркоза может произойти заброс содержимого желудка в дыхательные пути роженицы, а это может иметь крайне тяжелые последствия для здоровья пациентки. Принимать обезболивающие препараты. Лежать, не двигаясь, любые движения будут облегчать боль. паниковать. Когда женщина становится мамой впервые, между первой схваткой и рождением ребенка обычно проходит 10-12 часов. Если же вы ждете второго или третьего малыша, развитие событий может быть более быстрым, а иногда даже стремительным. В этом случае ехать в роддом нужно сразу же, как только схватки станут регулярными и интервал между ними будет меньше 7 минут. Врачебный контроль. Врач по необходимости будет проводить внутреннее обследование, контролируя положение плода и степень раскрытия шейки матки. Задавайте ему вопросы, вам тоже следует знать о происходящем. Обычно раскрытие матки идет неравномерно, как бы толчками. Обследование проводится в интервалах между схватками, поэтому, чувствуя приближение очередного сокращения, вы должны будете сообщать об этом врачу. На протяжении всего периода родов врачи постоянно фиксируют частоту сердцебиений плода. Это делается обычным акушерским стетоскопом или с помощью электронного монитора. Вас попросят сесть или лечь на кушетку. На животе закрепят липкие ленты с датчиками, которые улавливают сердцебиение плода и регистрируют сокращение матки. Показания прибора распечатываются на бумажной ленте. Электронный мониторинг безвреден и безболезнен, однако существенно ограничивает свободу движений, поэтому вы не сможете контролировать схватки. Если врач или акушерка предложили вам постоянный мониторинг, выясните, действительно ли это необходимо. Обычно его применяют в следующих случаях. Если роды вызываются искусственно, если вам сделали эпидуральную анестезию, если у вас осложнения, которые могут угрожать плоду, если у плода выявлены отклонения от нормы. Важно! Большинство врачей считают электронный мониторинг плода необязательным для роженец, не относящихся к группе риска. Естественные способы обезболивания. Вертикальное положение. Многие женщины предпочитают провести схватки в вертикальном положении или в движении. Одни начинают ходить или танцевать, кто-то опирается на мужа. Также для того, чтобы уменьшить дискомфортные ощущения, можно использовать позы с повисанием на перекладине, спинке кровати, стула. Удобно положить руки на плечи мужу и опереться. Он поможет вам расслабиться, массируя спину или поглаживая плечи. Сядьте лицом к спинке стула, опираясь на подложенную подушку. Голову опустите на руки, раздвиньте колени. Еще одну подушку можете положить на сиденье. Встаньте на колени, раздвиньте ноги и, расслабив все мышцы, опуститесь верхней частью тела на подушке. Спину держите как можно прямее. В интервалах между схватками садитесь на бедро. Встаньте на колени, опершись на руки. Двигайте тазом вперед и назад, не сутультесь. Между схватками расслабляйтесь, опускаясь вперед и положив голову на руки. Во время родов можно сидеть на большом мече, фитболе, комфортно, если он надут не до конца. Когда открытие шейки матки уже полное и нужно ускорить продвижение плода по родовым путям, можно сесть на корточки и развести в стороны колени. В начале родов, когда схватки только появились, хождение улучшает сократимость матки. Движение во время схваток снимает отраженные боли, которые ощущаются там, где физиологически быть не должны, например, в пояснице, в верхней части бедер, и позволяет маме ощущать себя активной участницей процесса. Важно! Сидеть на жесткой поверхности нельзя, так как это препятствует продвижению ребенка по родовым путям. Кроме того, когда открытие шейки матки уже значительное, нахождение роженицы в вертикальном положении создает оптимальные условия для того, чтобы малыш быстрее продвигался по родовым путям. Сокращение матки происходит активнее, уменьшая общее время схваток. Промежутки будут укорачиваться, потому что вес ребенка будет давить вниз и способствовать раскрытию матки. У вас и ребенка будет больше кислорода в крови, потому что в положении на корточках, на коленях или сидя легкие работают лучше, чем в сидячем положении. Улучшается кровообращение в плаценте, ребенок получает больше кислорода. у женщины, находящейся непосредственно во время родов в вертикальном положении, таз и влагалище почти на 2 см шире. Сдавливание ребенка уменьшается. Положение лежа. Если вы чувствуете себя комфортнее лежа, то лучше лежать на боку. При этом голова и бедро должны опираться на подушки. Лежать на спине во время родов не следует, так как в этом случае матка сдавливает нижнюю полую вену и ограничивает тем самым приток крови к сердцу, а ведь нормальное кровообращение очень важно при родах. В результате может нарушиться кровоток в почках, матке и плаценте, снизится артериальное давление, развиться головокружение и наступить потеря сознания. Правильное дыхание. Правильно организованное дыхание с определенной частотой и глубиной уменьшает болевые ощущения. Пока схватки продолжительные и не очень частые, нужно глубоко дышать для того, чтобы кровь хорошо насыщалась кислородом. Каждый раз в начале схватки вы ощущаете напряжение матки, нужно сделать глубокий выдох, затем полный вдох, полное дыхание. Когда схватка началась, вы чувствуете боль и напряжение матки. Дышать надо поверхностно. Частота дыхания должна быть наполовину реже обычной. По мере усиления схватки частота дыхания увеличивается. Дышите ритмично и учащенно, примерно в 2 раза чаще, чем обычно. Старайтесь держать рот открытым и соотносить силу дыхания с силой схватки. Когда схватка достигнет своего пика, сделайте 4 вдоха, потом спокойно выдохните, дыхание с задержкой. С окончанием схватки сделайте полный вдох животом и грудью, медленно выдохните до конца, напрягая живот, полное дыхание. Когда схватки становятся более интенсивными, а промежутки между ними становятся все меньше, в начале схватки делайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а при ее нарастании переходите на частое и поверхностное дыхание, по собачьи. Язык при этом должен быть прижат к альвеолам верхних зубов. В конце схватки дыхание становится реже. Максимальный выдох, глубокий полный вдох и вновь дышите медленно соотношением фаз вдох-выдох 1:2. Такое дыхание не встречается в обычной жизни. Его используют, когда головка рождающегося ребенка опускается вниз. Тужиться уже хочется, но нельзя из-за того, что шейка матки еще не до конца открылась или головка плода еще очень высоко. Если вы будете кричать в это время, то малыш при этом может пострадать. Дело в том, что кричим мы на выдохе, вдох при этом укорочен, и значит, кислород не поступает в легкие. И в крови, в том числе и в плацентарной, нарастает дефицит кислорода. Поэтому в этот непростой период родов нужно правильно дышать. При начале схватки дыхание обычное, максимальный выдох, глубокий полный вдох. Затем дыхание учащается и становится поверхностным. 3-4 поверхностных вдоха необходимо завершать интенсивным выдохом или резко подуть сквозь вытянутые в трубочку губы. При этом важно считать: 1-2-3 выдох, 1-2-3 выдох. Если вы будете тщательно за этим следить, то вам будет просто некогда кричать. Между схватками старайтесь максимально расслабиться. Важно! Кроме того, ваше умение правильно дышать имеет огромное значение для самочувствия ребенка во время родов. Дело в том, что во время схватки матка сокращается, он получает меньше кислорода и страдает от этого. Другие способы обезболивания. Музыка во время родов. Во время родов можно слушать приятную музыку. Она создает успокаивающую атмосферу, способствует установлению ритмичного дыхания, снимает стресс и улучшает эффект от других методов обезболивания. Для этого подходит музыка Вивальди, Моцарта, звуки природы, пение птиц. Действие тепла и холода. Тепло и холод могут уменьшить болевые ощущения. Согреть кожу можно с помощью различных теплых предметов, например, бутылок с горячей водой, горячих влажных полотенец. Их прикладывают к нижней части живота на область паха или промежности. Теплых одеял, им укрываются. Охлаждение достигается при использовании пузыря со льдом, полотенец, смоченных в холодной воде. Их прикладывают на область поясницы или промежности. Помощь воды. Вода является одним из лучших природных обезболивающих. При этом в виде источников воды используются душ, ванна, джакузи и специальные родильные бассейны. Теплая вода не дает возникнуть отраженным болям, снимает напряжение и помогает расслабиться мышцам живота и промежности. Релаксация. Один из основных принципов обезболивания – стараться не напрягаться. Лишнее напряжение мышц приводит к лишней боли, поэтому старайтесь отдыхать между схватками. Состояние мышц лица – хороший показатель напряжения или расслабления. Они как бы дублируют работу мышц промежности, то есть если у женщины напряжены лоб и рот, значит мышцы промежности тоже излишне напрягаются. Если у вас есть помощник или помощница, попросите его или ее мягко помассировать вам лоб. Также хорошо помогает пение на низкой ноте. Используйте формулы самовнушения. Говорите себе «я спокойна», «все в порядке». Схватки – признак нормальной родовой деятельности. Постепенно они будут усиливаться. Дыхание у меня ровное и глубокое, мышцы расслаблены. Схватка сейчас окончится, и я буду отдыхать. Все хорошо. Скоро я увижу своего чудесного малыша или малышку. Массаж. Для облегчения сильных болей в области поясницы и крестца можно оказывать постоянное давление кулаком или запястьем на область крестца или боковые поверхности бедер во время схватки. Попросите помощника или помощницу поглаживать низ живота. Нужно делать легкие движения от центра к бокам. Хорошо поглаживать поясницу, массировать ладонь. Можно также проводить массаж родостимулирующих точек, которые находятся между большим и указательным пальцами рук, у основания мизинцев ног, на щиколотке, на боковых поверхностях ахиллова сухожилия. Оно начинается от пятки и переходит в икроножную мышцу. На данные точки нужно надавливать кончиками пальцев или ладонью. Ароматерапия. Натуральные аромамасла втираются в область крестца и поясницы, либо в ладони запястья, либо прикладываются к колбу на салфетке. Чаще всего используют лавандовое, обезболивает, или розовое масло, расслабляет. Пение. В начале схватки вдыхайте носом, а на пике начинайте выдыхать. Тоже носом и пойте, как бы прогоняя схватку. Громкость пения соответствует силе боли, то есть когда схватка проходит, то сначала по нарастающей, а потом постепенно стихает звук. При таком пении рот и челюстные мышцы расслаблены. Частые походы в туалет. Во время родов необходимо каждый час ходить в туалет. Дело в том, что мочевой пузырь находится между лобковой костью и головкой ребенка, и из-за давления вы можете не чувствовать потребности опорожнить мочевой пузырь. Однако, когда вы это сделаете, то вам станет немного легче справляться со схватками. Кроме того, имейте в виду, что наполненный мочевой пузырь может тормозить продвижение ребенка. Счастливые воспоминания. Вспоминайте самые счастливые моменты в своей жизни. Как только ваш мозг получает сигнал боли, попробуйте как бы переключить его, как вы переключаете телевизионные каналы, и вызывать в сознании успокаивающие картинки. Прогулки по пляжу, день вашего первого с мужем свидания, свадьбу. Случаи, когда медикаментозное обезболивание необходимо. Физиологическая родовая боль не требует медикаментозного обезболивания. Патологическая же труднопереносимая боль, особенно на фоне осложненного течения беременности и родов, и при наличии различных хронических заболеваний требует применения медикаментозных средств. Важно! Показания к медикаментозному обезболиванию определяет врач-акушер, который ведет роды. Показания к медикаментозному обезболиванию, повышение артериального давления, чрезмерно болезненные, но неэффективные схватки, которые не приводят к раскрытию шейки матки, У мамы слишком узкий таз, а ребенок очень крупный. Низкий болевой порог, очень долгие роды, необходимость сложных акушерских манипуляций. Если существуют какие-либо действительно веские причины для использования обезболивания, помните о том, как много зависит от вашего внимания к переживаниям ребенка. Ваши добрые мысли о нем, желание поддержать своего малыша в такой важный момент помогут вам обоим преодолеть все негативные моменты анестезии, и тогда ничто не помешает вам установить со своим малышом глубокую связь. Важно! Обезболивание проводится только с согласия роженицы. Если женщина заключает контракт на роды, то метод обезболивания, условия его применения, положительные и отрицательные моменты обычно обговариваются с врачом заранее. Виды анестезии. Ингаляция закисью азота. С помощью специального аппарата для ингаляции женщина по мере необходимости вдыхает смесь азота с кислородом. В результате этого она впадает в состояние легкой эйфории и легче переносит схватки. Важно! В результате применения этого метода возможно возникновение гипоксии у мамы и ребенка. Метод эпидуральной анестезии. Врач внедряет иглу через отверстие в позвоночном канале непосредственно над твердой оболочкой спинного мозга. После этого через иглу вводится силиконовый катетер, через который по мере необходимости вводится местный анальгетик, блокирующий болевые импульсы, которые, прежде чем попасть в головной мозг, проходят по нервным корешкам спинного мозга. Лекарство не попадает в кровь, поэтому ребенку он не передается. Мама находится в сознании. На ребенка обезболивание тоже оказывает неблагоприятное воздействие. Оно влияет на нормальное развитие сосательного рефлекса у грудничков, поэтому у мам, рожавших с анестезией, чаще бывают проблемы с кормлением на первой неделе жизни малыша, и они прекращают кормить кроху грудью до того, как ему исполнится 6 месяцев. Важно! Нередко происходит случайный прокол иглой твердой мозговой оболочки. В таком случае сначала женщина этого не почувствует, и роды пройдут без боли. Однако на следующий день у нее начнутся сильные головные боли, которые могут продолжаться в течение 2 недель. Помимо этого, нередко эпидуральная анестезия замедляет родовую деятельность. Медикаментозное обезболивание. В основном в данное время используется промедол – вещество наркотического действия. Этот метод прост в применении, и поэтому его так любит персонал роддомов. Важно! Этот метод может ослаблять родовую деятельность, влиять на дыхательные функции малыша. Электроанальгезия. На область лба от специального аппарата подаются электрические импульсы. Через некоторое время болевые ощущения становятся значительно слабее. Метод через кожные электроакупунктуры. В биологически активные точки внедряются электроды в виде тончайших позолоченных иголок. После этого на них подаются очень слабые электрические импульсы. Важно! Последние 2 метода практически безвредны, однако необходимы специалисты, умеющие управляться с данной аппаратурой. Второй период родов – период изгнания плода. Как только полностью раскрылась шейка матки и вы готовы к потугам, начинается второй период родов. Именно под действием потуг рождается малыш. Этот период родов менее болезненный, зато более энергозатратный. Ваша задача на этом этапе — правильно дышать и тужиться, помогая малышу продвигаться с каждой схваткой все больше и больше к выходу. Важно! С начала второго периода родов рядом с роженицей должны постоянно находиться врач или акушерка. Необходимо отслеживать сердцебиение плода после каждой схватки с помощью стетоскопа или ультразвукового датчика. Наблюдать за продвижением малыша по родовому каналу, чтобы определить момент начала эффективных потуг. Во время схваток роженица испытывает ощущение, сходное с необходимостью освободить кишечник. Это происходит из-за того, что малыш давит головкой на стенки влагалища и раздражает расположенную рядом прямую кишку. Однако реализовать свое желание напрячь пресс будущей маме удастся не сразу. В начале второго периода родов роженицу просят не тужиться во время схватки, несмотря на сильное желание. Это необходимо для того, чтобы дать возможность малышу опуститься ниже и развернуться в сторону выхода из родовых путей. Потуги в это время могут привести к тому, что малыш упрется головкой в заднюю стенку влагалища и не сможет опускаться до прекращения потуг. Кроме того, ранние потуги могут стать причиной значительных разрывов задней стенки влагалища, а для малыша преждевременные потуги опасны, так как в результате повышенного давления стенки влагалища на его головку может произойти внутричерепное кровоизлияние, а это состояние угрожает здоровью и жизни. Между схватками роженицы необходимо максимально расслабляться и отдыхать, экономя силы для потуг. Чаще всего роженицы рекомендуют переждать потужные схватки, лежа на боку на кровати. Но если нет противопоказаний, спросите об этом доктора ведущего роды, вы можете вставать на кровати на четвереньки, стоять на полу, опираясь локтями о кровать. Если процесс родов затягивается, то вертикальное положение поможет его ускорить. Это самое удобное положение для вас и вашего малыша. После того, как появятся признаки достижения плодом тазового дна, вам разрешат тужиться. С этого момента потуги могут быть эффективными, то есть действительно вызывают продвижение ребенка к выходу. Потугой называют произвольное, то есть управляемое роженицей, в отличие от схватки, возникновение которой не зависит от воли женщины, напряжение мышц брюшного пресса и диафрагмы. Во время схватки будущая мама напрягает пресс и тем самым реализует желание потужиться, которое возникает из-за раздражения стенки прямой кишки, смещаемой во время продвижения головки малыша по родовым путям. Перед потугами вам помогут переместиться на рахмановскую кровать. Это специальное приспособление для родов, которое находится в этой же палате или в расположенном по соседству родильном зале. Этот период родов для женщины менее болезненный, чем предшествующее ему время схваток, а вот для малыша он сложен. Сейчас главное для роженицы правильно распределить собственные усилия. Важно! Потуги — нелегкий труд, но вам поможет акушерка. Она будет руководить вами, подсказывая, как надо тужиться. Теперь к непроизвольным сокращениям матки вы добавляете собственные усилия, помогая вытолкнуть плод. Схватки стали сильнее, но они уже менее болезненны. Они становятся короче, чем в конце первого периода. Теперь они длятся около 30-35 секунд, а интервал удлиняется до 3 минут. Схватка во время потуг длится достаточно долго. Лучше потужиться с перерывами, чтобы не терять силы. В течение одной схватки удается потужиться трижды. С началом схватки нужно сделать выдох и сразу вслед за ним глубокий вдох через нос, чтобы максимально опустить диафрагму, которая будет давить на матку сверху, грудное дыхание. Закончив вдох, задержите дыхание и, не выдыхая, тужьтесь изо всех сил столько, сколько получится задерживать дыхание. Сильно напрягите мышцы живота, которые будут давить на матку спереди, выталкивая малыша. При этом мышцы промежности должны оставаться расслабленными. После этого медленно выдохните и повторите. По окончании схватки дышите глубоко и спокойно. Иногда, если кроха идет слишком быстро по родовым путям, необходимо сдерживать силу потуг, иначе малыш может быть травмирован, а у мамы могут образоваться разрывы промежности. Если акушерка скажет ослабить потуги, нужно расслабиться и перейти на частое дыхание с приоткрытым ртом, по-собачьи. Когда появится головка ребенка, акушерка предложит вам не тужиться во время схватки. Для этого откройте рот и дышите часто и поверхностно, поверхностное дыхание. Благодаря этим усилиям головка малыша выйдет плавно, мягко, не травмируя родовые пути мамы. Помимо этого, очень важна работа акушерки. Опытная акушерка, если головка у малыша идет слишком быстро или производит впечатление крупной, можно пальцами поддерживать промежность во время потуг. Самая большая опасность разрыва возникает, когда наружу выходит макушка ребенка. В это время может появиться необходимость нежно помочь головке высвободиться. При таком участии акушерки ниже и сама возможность травмы. И если она все-таки случилась, боли после родов проходят быстрее. Важно, чтобы снять лишние болевые ощущения, тушьтесь только в промежность, в точку, где чувствуется максимальная боль. Если напрягать голову, то при этом усилия теряются, а в глазах и на лице лопаются сосуды. Второй период может длиться от 30 минут до 2 часов. Длительность потужного периода зависит от соотношения размеров малыша и родовых путей, изгоняющей активности матки и физической силы роженицы во время активных потуг. После того, как головка вышла, самая трудная для малыша и энергозатратная для матери часть родов заканчивается. Еще пара схваток, и мягкое туловище ребенка покидает лоно матери. Второй период рождения ребенка завершен. Третий период родов. После рождения ребенка начинается последний, самый короткий период родов. Его называют последовым. Родившись, малыш должен попасть к маме на живот, чтобы по-новому ощутить утраченное единство. Сейчас это два разных организма, но их по-прежнему соединяет пуповина, как свидетель их недавней общности. И пока она не отпульсирует, перерезать ее и разъединять маму с ребенком нельзя, так же, как и уносить малыша от матери. Если малыш, родившись, попадает к маме на живот, слышит биение такого родного сердца, чувствует ее запах, ощущает кожей тепло ее тела, а главное — ее безграничную любовь, то кроха понимает, что сражался не зря, что он нашел то, что искал, и теперь все будет хорошо. Ребенок получает не только ценнейшие капли молозива, необходимые для его иммунной защиты, но и всю силу материнской любви. Затем акушерка перерезает пуповину ребенка, по которой он получал питание. При совместных родах пуповину обычно позволяют перерезать папе. Кроха теперь живет совершенно самостоятельно, вне тела матери. Перерезание пуповины — очень важный момент. В процессе родов кроха теряет до трети крови. Она как бы выдавливается из него при протискивании через родовой канал, поэтому новорожденный бело-синего цвета. Ему нужно время для того, чтобы восстановить эту нехватку за счет циркуляции крови в пуповине, соединенной с еще не отделившейся от стенок матки плацентой. Помимо крови, малыш получает много других веществ, которые помогут ему успешно адаптироваться к новым условиям существования, например, стволовые клетки. Важно! Поэтому не позволяйте перерезать пуповину раньше, чем она перестанет пульсировать. Вы слышите первый трогательный крик и видите своего долгожданного чудесного ребенка. Он доверчиво прижимается к вам, распластавшись на вашем мягком, теплом животе, и вы испытываете нежность к нему и блаженство. В это время кроха прислушивается к себе, осваивает новый способ дыхания, восстанавливает кровоток, расслабляется после прохождения по родовым путям. Погладьте спинку и головку крохи, потрогайте его ручки и ножки. Малышу это поможет быстрее начать ритмично дышать. Его кожица порозовеет, а сердцебиение стабилизируется. В это время будет происходить мощная стимуляция самых древних отделов человеческого мозга, ответственных за рождение и выхаживание потомства. Таким образом, женщине начинают помогать ухаживать за ребенком не только ее разум, но и тело. Если первый контакт мамы и малыша кожа к коже произошел своевременно, то мама быстро осваивает технику правильного прикладывания к груди, лучше понимает потребности своего крохи, без раздражения встает к ребенку ночью. Важен и первый обмен взглядами. Визуальное запечатление или импринтинг становится одной из мощных составляющих, обеспечивающих привязанность матери к ребенку. Для крохи привязанность мамы означает, что он будет защищен, сыт, ухожен, получит все, что ему необходимо для оптимального развития. После этого новорожденного уносят для необходимых процедур, а врачи продолжают заниматься вами. Схватки у вас прекращаются через несколько минут после рождения крохи. Живот становится мягким, и можно прощупать сильно уменьшившуюся в размерах матку и обнаружить, что ее верхняя часть теперь находится ниже пупка. Затем матка начинает заключительную часть своей работы. Она сжимается и выбрасывает плаценту, послед. За этим следует небольшое кровотечение. В конце второго периода родов вам сделают внутривенную инъекцию препарата, который усиливает сокращение матки. Тогда плацента отойдет практически мгновенно. Если ждать, пока она отслоится естественным путем, вы можете потерять много крови. Чтобы удалить плаценту, врач кладет одну руку вам на живот, а другой осторожно тянет за пуповину. После этого он должен проверить, что плацента отошла полностью. Если обнаруживается, что этого не произошло, то врач вручную обследует полость матки и удалит остаток плаценты. После этого роды считаются завершенными. Если они пройдут благополучно для вас и малыша, и ваше состояние будет оцениваться как удовлетворительное, то сразу после осмотра вашу кроху снова принесут к вам. Младенец будет уже вымыт и завернут. Его поднесут к вашей груди, и он начнет ее сосать, сладко и смешно причмокивая. Потом вы снова ненадолго расстаетесь. Врач произведет осмотр родовых путей. Область промежности и наружные половые органы обмоют дезинфицирующим раствором и просушат стерильными салфетками. Внимательно осмотрят вход во влагалище, а также шейку матки. Если обнаружатся разрывы или разрезы мягких тканей, то их тщательно зашьют, так как незашитые разрывы могут впоследствии инфицироваться. После этого вас переложат на каталку. Вы останетесь под наблюдением в родильной палате еще около 2 часов. Вам будут контролировать пульс, артериальное давление, температуру, состояние матки. Если не будет отклонения от нормы, вас переведут в палату. Там вы сможете снова встретиться со своим малышом. Если вы неплохо себя чувствуете, лучше, чтобы кроха был рядом с вами в роддоме в отдельной палате. Тогда вам будет комфортно вместе. Вы лучше отдохнете, чем в палате с десятком мамочек и их новорожденными детишками, и быстрее научитесь ладить друг с другом. Исследования показали, что ранний контакт мамы и крохи после родов не только обеспечивает лучшую выживаемость новорожденного, но и способствует его лучшему интеллектуальному развитию в будущем. Для мамы постоянный контакт с новорожденным тоже очень важен. Он помогает маме принять и освоить новое состояние, избежать физических и душевных травм. Важно! В случае, когда рождается резус-положительный ребенок, женщинам с отсутствием антител необходимо ввести иммуноглобулин не позднее 72 часов после родов. Когда малыш сосет грудь, выделяются гормоны, способствующие сокращению матки и нормальному полному отделению последа. Это является профилактикой маточного кровотечения в третьем периоде родов. Помимо этого, при контакте с ребенком в организме роженицы вырабатываются эндорфины, ослабляющие боль и в то же время усиливающие чувство удовольствия и удовлетворения. Ранний контакт с ребенком улучшает настроение мамы, сон, общее состояние и течение послеродового периода и предотвращает послеродовую депрессию. Мамы, которые с первых минут находились вместе с новорожденным, испытывают непрерывную эйфорию. Особенные способы родовспоможения. Стимуляция родов. Это означает, что схватки придется вызывать искусственно. Иногда применяют методы, которые позволяют ускорить схватки, если они идут слишком медленно. Показания. Если при задержке родов на срок более недели обнаружены признаки нарушений у плода или расстройства функций плаценты. Если у вас высокое артериальное давление или какие-либо другие осложнения, опасные для плода. Искусственно вызываемые роды планируют заранее, поэтому вам предложат лечь в роддом за несколько дней до предполагаемых родов. Обычно используют два метода стимуляции схваток. Первый. Акушерка прокалывает плодный пузырь с помощью щипцов с загнутыми концами. Большинство женщин при этом не испытывают никакой боли. Вскоре начинаются сокращения матки. Второе. Через капельницу внутривенно вводят гормональный препарат, способствующий сокращению матки. Попросите, чтобы капельницу поставили на левую руку или на правую, если вы левша. Наложение акушерских щипцов. Бывает, что ребенка приходится вытаскивать с помощью специальных щипцов. Они незаменимы при трудных родах, сокращают их вторую стадию, излишняя продолжительность которой может показаться опасной. Использование щипцов возможно только при полном раскрытии шейки матки, когда в нее вошла голова плода. Женщине делают обезболивание, ингаляционный или внутривенный наркоз. Врач накладывает щипцы, обхватывая ими голову ребенка и осторожным подтягиванием выводит ее наружу. При наложении щипцов полностью исключаются потуги. Важно! Щипцы могут оставить вмятины или синяки на голове ребенка, но они не опасны. Эти следы исчезнут спустя несколько дней. Вакуум-экстрактор. Вакуум-экстрактор представляет собой небольшую присоску, соединенную с вакуумным насосом. Ее подводят к головке плода через влагалище. Пока женщина тужится, плод осторожно вытягивают по родовому каналу. Принцип действия вакуум-экстрактора — создание отрицательного давления, которое способствует продвижению головки плода по родовым путям. Этот прибор применяют в тех случаях, когда необходимо срочно извлечь головку живого плода, например, при вторичной слабости родовых сил, когда продвижение головки не отмечается в течение 2 и более часов. При тяжелых заболеваниях сердца матери, при асфиксии плода и так далее. С помощью этого инструмента значительно сокращается период изгнания плода. Важно! Вакуумная чашка-присоска оставит легкую припухлость, а затем синяк на голове ребенка. Это постепенно пройдет. Эпизиотомия. Эпизиотомия — это рассечение тканей промежности. Ее проводят для предотвращения разрыва, если малыш слишком крупный, или с целью сокращения второго периода родов, когда врач приходит к выводу, что ребенок или мама слишком страдают в процессе рождения. Показания. У плода ягодичное предлежание, крупная голова или другие отклонения. У вас преждевременные роды. Применяют щипцы или вакуум. Вы не контролируете потуги. Кожа вокруг входа во влагалище растягивается недостаточно. В кульминационный момент схватки делается разрез влагалища вниз и обычно чуть в сторону. Он, как правило, остается незамеченным женщиной, так как в это время кожа и мышцы промежности максимально растянуты. А такое растяжение тканей, сосредоточение женщины на потугах, приводит к снижению чувствительности кожи промежности. Зашивание кожи и мышц промежности – процедура болезненная. Ее проводят на фоне местного обезболивания. Важно! Многие женщины, испытывающие страх перед родами, просят сделать им кесарево сечение, думая, что таким образом они обезопасят себя и ребенка от возможных осложнений в родах. На самом деле, сама операция кесарево сечения является серьезной хирургической манипуляцией, после которой тоже могут возникать осложнения, поэтому ее выполняют только при наличии определенных показаний. Кесарево сечение. При кесаревом сечении ребенок появляется на свет через вскрытую брюшную стенку. О необходимости операции женщине обычно сообщают заранее, но бывает, что ее приходится делать экстренно во время родов, если возникли осложнения. Операцию планируют заранее, если у женщины узкий таз, неправильное положение плода, поперечное, косое, полное предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, тяжелые формы токсикоза второй половины беременности, необходимость ускорить роды разрешения для спасения жизни матери или ребенка, тяжелые общие заболевания, сердечная недостаточность, гипертония, сахарный диабет, генитальный герпес и другое. Были травмы, переломы таза, сильная близорукость, несостоятельность рубца на матке после предыдущего кесарево сечения или других операций на матке. Показания для экстренной операции. Началось кровотечение при частичном предлежании плаценты, плацента отслоилась раньше времени, слабая родовая деятельность, не поддающаяся специальному лечению. Возникла угроза разрыва матки. Плод слишком крупный, острая гипоксия плода, кислородное голодание. Как проходит операция кесарево сечения? Вам обреют лобок, к руке подведут капельницу, а в мочевой пузырь вставят катетер, сделают обезболивание. Наиболее безопасными и современными сегодня являются эпидуральная и спинальная анестезия, при которых обезболивается только место операции и нижняя часть туловища. Во время операции пациентка находится в сознании и сразу после рождения может слышать и видеть своего ребенка, приложить его к груди. В современных клиниках более 95% операций проводится именно с таким обезболиванием. Общий наркоз применяется гораздо реже. Важно! Уже через несколько минут после кесарево сечения счастливый папа может взять малыша на руки и даже самостоятельно отнести его в детское отделение. Разрез на животе при операции могут сделать по-разному. Если случай экстренный, существует угроза разрыва матки и тому подобное, то разрез будет, скорее всего, вертикальным, от пупка к лобку. В норме разрез на животе при кесаревом сечении делают над лобком, буквально по линии роста лобковых волос. Когда такой шов заживает, его не видно даже в бикини. Затем хирург с помощью отсоса удаляет околоплодные воды. Ребенка извлекают с помощью щипцов. После отторжения плаценты вы можете взять его на руки. Операция длится 20-40 минут.